«А скажем, по 7, — предложил он небрежным тоном. «Не пойдет». «Тяжело с вами. Ну, по 8. «Василий Яковлевич, говорю вам, не пойдет», — твердо сказал провинциал, оказавшийся крепким орешком. «Не будем затевать долгие дебаты. Или по 10, или я пошел». «И куда же?» — светски поинтересовался Смолин. «А вот, гость уверенно полез в левый внутренний карман непрезентабельного пиджачка. Прекрасно помнит, где у него что лежит, не растяпа. Достал аккуратно свернутый в четверо листок бумаги и положил перед Смолиным. Тому достаточно было одного беглого взгляда. Там каллиграфическим почерком были выписаны адреса и Дуката, и Эльдорадо, и фрегата, и раритета вкупе с телефонами. «Я купил на вокзале справочник, весь Шантарск», — охотно пояснил Евтеев. «Выписал вот. Вы уж простите великодушно, но я к вам заглянул в первую очередь от того, что вы расположены ближе всех к вокзалу. До остальных шагать и шагать». Смолин ухмыльнулся. «Я смотрю, вас на кривой кобыле не объедешь». «Да вроде бы есть немножко», — сказал провинциальный интеллигент с чем-то вроде скромной гордости. «Понимаете, Василий Яковлевич, если мы глухая провинция, это же не означает автоматически, будто мы глупые. Мы просто-напросто от цивилизации подальше, городок поменьше, да и деньги крутятся по шантарским меркам мизерные. Но это же еще не значит, что мы свою выгоду усмотреть не умеем. Соображаем кое-что. Благо, все же не деревня, а старинный город, хоть и в упадок пришедший. Ну, так как же, по рукам? Если не сойдемся, у меня еще 4 варианта. Где-то да должно повезти». «Вы так уверены, что с вами там будут заключать подобную сделку?» — небрежно спросил Смолин. «Да, в общем, немножко наслышано о ваших антикварных делах. Наши у вас бывают, ваши у нас. А поконкретнее? Сорока на хвосте носят», — с видом крайней простоты развел руками Евтеев. «Как оно в провинции положено?» Теперь Смолин не сомневался, что имеет дело отнюдь не с пролетарием от Сахи, с кем-то самую чуточку сведущим в антикварном бизнесе. Этот замухрышка положительно общался. Грамотно говоря, явно провел некоторые маркетинговые исследования. Как бы небрежно, Евтеев добавил, это, так сказать, образцы. Если у нас с вами все получится, очень быстро можно будет дела продолжить. Вот теперь Смолин совершенно точно знал, что отпускать клиента никак нельзя. Прежде он не слыхивал о Придивинске, как о месте, где копают. Но если вещички не из какого-нибудь музея вынесены, то значит и там все обстоит, согласно старому шлягеру. Ходы кривые роет подземный умный крот. А почему бы и нет, собственно? Если есть понимающие люди, если им очень захотелось денег, в тех местах и в самом деле можно рассчитывать на нехилые залежи нетронутого скифья, да и более поздних цивилизаций. «А на паспорт ваш нельзя ли взглянуть?» — спросил Смолин с обаятельной улыбкой. «Я ничего не собираюсь оформлять, но вот взглянуть хотелось бы». «Не доверяете? Думаете, краденое?» «Ну что вы, к чему крайности?» — все так же улыбаясь, отозвался Смолин. «Просто сделки подобного рода участников заранее ставят в неравное положение. Вы получаете настоящие, имеющие хождение денежки, за которые не надо отчитываться перед налоговой, а вот я...» Я, очень может статься, себе за собственную трудовую копеечку приобретаю нешуточную головную боль. Улавливаете нюансы? Ну, коли уж так вопрос стоит, извольте, мне бояться нечего. Паспорт Смолин листал бегло, но вчитывался внимательно. В самом деле, Евтеев, Николай Петрович, прописка Придивинская, все вроде бы верно. Конечно, паспорт — это не антиквариат. Тут Смолин не взялся бы со 100-процентной точностью изобличать подделку. Но на кой черт приходить с такой липой ради жалких 20 штук? Если это подделка, то с фальшаками такого класса гуляют люди, которые за миллионами охотятся. Убеждает, — сказал он, возвращая документ. Так откуда дровишки, любезный Николай Петрович? Землица, матушка? Места у нас красивые, дикие, малообитаемые, — сказал с ухмылочкой гость. Пойдут люди по ягоды-грибы, а попутно, по чистой случайности, еще чего другого и соберут. Вот только пока что не было случая сбыть. Меня на разведку и послали, мирским гонцом, так сказать. «Кодло», — подумал Смолин, — «ну, следовало ожидать. Такими делами все же лучше не в одиночку заниматься. Объект вроде кургана, погребения, в одиночку замучаешься осваивать. Ладно, решено». Он выдвинул ящик стола, отсчитал 4 красновато-кирпичных бумажки и положил перед Евтеевым. Тот, сделанный небрежностью, явно стараясь предстать человеком солидным, сложил их пополам и сунул в нагрудный карман пиджака. «Так вот, о дальнейшем», — начал он уже гораздо увереннее, и деликатно замолчал, когда смолинский мобильник заерзал на столе, замигал, с большим воодушевлением исполняя «Yesterday», Усмотрев краем глаза высветившееся Инга, Смолин телефон схватил с большой охотой. «Василий Яковлевич, тут такая ситуация. У меня к вам дело, очень важное». «Ну, я же человек чертовски любопытный», — сказал Смолин. «Вы сейчас где?» «Я в делах сейчас. Можно вечером. Хотелось бы...» «Как скажете». «Дела такие, что нам бы с вами лучше посидеть где-нибудь в спокойном тихом месте. И желательно не на людях». «Интересные дела», — подумал Смолин. И не без азарта, прищурясь абсолютно светским тоном, предложил: «А как насчет у меня дома? У меня там обычно никого, кроме старого верного дворецкого». «Не будь тут постороннего, разговор, он очень может статься, повел бы чуточку игривее, самую чуточку, но что ж тут поделаешь. Давайте, вы скажете, куда приехать?» «Я за вами сам заеду, идет?» — спросил Смолин. «Мою хибару найти непривычному человеку трудновато, не называть же адрес при постороннем. Хорошо, часов 7 сможете? К фонтану с амурами». Горько сожалею, что и на сей раз не удастся применить какой-нибудь игривый каламбур в связи с амурами. Смолин просто сказал, что сможет, и девушка отключилась.